Глава четвертая. Жили-были генералы. Контр-адмирал Адашов внимательно, с нешуточной заботой наблюдал, как морячки с Ворошилова в рабочих робах грузят в кузов какие-то аккуратные ящики, и при каждом неловком движении нижних чинов лицо его высокопревосходительства страдальчески искажалось. Адмиральские мебеля, о, конечно, приобретенные здесь самым законным образом, требовали неусыпного внимания. «Куда он, ты не знаешь?» — негромко спросил Мазур. «В Союз?» «Плохого ты мнения насчет оборотистости его превосходительства», — с усмешечкой ответил Лаврик. «Загранкомандировочки иначе оплачиваются, тем более цельным адмиралом. В Афганистан наш орел ухитрился перевестись, связи включив. Там, конечно, не в пример поспокойнее, чем в нашей дыре. Сонное царство просто». «А откуда в Афганистане море?» — искренне удивился Мазур. «Моря там, конечно, нет». — серьезно сказал Лаврик. — Там и рек-то не сыщешь. Но под боком-то Пакистан, а уж там море имеется. Сам знаешь, как это бывает. Моря нет, но даже в сугубо сухопутной стране должны присутствовать военно-морские координаторы, уполномоченные и представители. Все законно, не подкопаешься. Дело там для него найдется, но хребет особо не натрудишь. Он смотрел на адмирала с той же хищной брезгливостью. У Мазура были свои догадки, касаемо кое-каких несообразностей, но он предусмотрительно держал их при себе. Юсов чуть ли не жалобно протянул: «Товарищи, нам ехать пора». «Адмирал грузит секретную документацию», — сказал Лаврик с непроницаемым лицом. «Сейчас поедем, последний ящик». Юсов нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Он был серьезен и хмур, и в этом не было ничего необычного. Майор всегда, сколько Мазур его знал, смотрелся олицетворением деловой суровости. Однако и младший братишка, Ганим, балагур и весельчак, легкомысленный в юнош, был сегодня прям-таки зеркальным отражением старшего. Право слово, неспроста. Мазур покосился на Лаврика. Тот чем-то напоминал революционного балтийского матроса. Через плечо у него висел Стечкин в деревянной кобуре, немногим меньше маузеровской, а в кармане угадывались две гранаты, что характерно, со вставленными взрывателями. Взяв Лаврика за локоть и отведя чуть в сторонку, Мазур тихо спросил: «Случилось что-нибудь?» «Глупости», — ответил Лаврик рассеянно. «Преобразования и реформы идут на всех парах, единение народа и власти небывалое, а серьезно. Зачем-то нас всех с утра тащат к Касему. Вряд ли он собирается регалии навесить. Вроде бы не за что на этот раз, по моему разумению. Но если серьезно, — сказал Лаврик, — если серьезно, то в столице... Черт, даже не скажешь, неспокойно. Все вроде бы спокойно, но в воздухе что-то этакое носится. Как тогда в Африке, помнишь?» «Помню», — поморщился Мазур, — «хотя век бы не помнить. Переворот». «Ну, не стоит так мрачно», — сказал Лаврик. «Вроде бы нет признаков, симптомов, оснований и вождя. Для переворота, как правило, нужен вожак. Иначе получится не переворот, а позорище. Применительно к нашему случаю... Асади против Касема ни за что не пойдет. Хасан, мелочь пузатая, Барадж... Знаешь ли, с утра ходят темные слухи, что Барадж сбежал из страны, взял да и смылся. Одни говорят, что перелетел на легком самолетике в Магадашу, другие, что по сухопутью дернул к саудовцам. Один умник заверял, будто ему достоверно известно, что Барадж рванул к Джарабу. Но лично я в эту глупость никак не верю. Джараб его моментально вздернет». «Понятно», — сказал Мазур. Лаврик смотрел на него пытливо. «Интересное у тебя лицо». «В смысле?» «А ты ничуть не удивился, узнав, что Барадж сбежал», — пояснил Лаврик с улыбочкой, которую, в зависимости от обстоятельств, знавшие его именовали то тонкой, то гнусной. «Словно бы ожидал. Интересно, откуда у тебя такое мнение? Никто из нас на него тебе никогда не подкидывал компры. Асади или его сподвижники», — он мельком указал глазами на Юсефа, — «никогда не стали бы с тобой делиться внутренней информацией. Для них это означало бы опозориться. Эрго, полное впечатление, случилось что-то еще, о чем я не знаю, а ты умолчал». «Вздор», — сказал Мазур, — «ничего я не знаю». «Точно? Ну что ты привязался?» «Я?» — театрально подал плечами Ларик. «По-моему, это ты меня отвел в сторонку и начал разговор». Мазур молчал, дав себе слово следить за языком и взвешивать каждое движение бровей. Они с Лавриком были давние приятели, и однажды Лаврик спас ему жизнь, а потом Мазур Лаврику, но все равно. Едва в игру вступал служебный долг, Врагу не пожелаешь попасть Лаврику на коренные зубы. Умен наш Константин Кимыч, хитер как черт и коварен. Но, слава богу, у него, судя по всему, нет кое-каких ниточек. Вундеркинд его не посвящал в иные свои комбинации. А значит, не докопается. Ни за что не докопается, будь он семи пядей во лбу. Без иных камешков ему ни за что не достроить мозаику. «Товарищ Мазур!» — чуть ли не просительно протянул Юсов. Мазур встрепенулся, адмирал уже садился в машину с видом недовольным и отсутствующим. И Мазуру пришло в голову, что бульдог с превеликим удовольствием лично сопроводил бы до корабля грузовик с драгоценными мебелями. Какое-то время казалось, что он попытается отказаться от поездки, насквозь ему непонятной и совершенно ненужной. Но Лаврик выразительно воззрился, и адмирал оставил невысказанные возражения. В машине Мазур задал себе вопрос, каким образом, будучи чем-то измазанным, можно вырваться из лавриковых когтей? Да одним единственным способом, путаясь в слезах и соплях, все выдать, всех заложить и при этом оказаться еще полезным на будущее. Только так и никак иначе. Здесь, видимо, и объяснение, но лучше в это не лезть, свои бы собственные скелеты в шкафу на свет не вывалились. Юсов выкрикнул что-то на родном языке, тряхнул шофера за плечо, и тот остановил машину. Оба брата проворно вывалились из распахнутых дверец, положив руки на пистолеты. Мазур присмотрелся, а они остановились как раз на окраине большого базара, у крайних ловчонок. Посреди оставалось нечто вроде площади, и по краям ее, подвернув ноги калачиком, сидели вовсе уж мелкие торговцы, лавок не имевшие, разложившие свой товар на циновках, а то и прямо в пыли. Сейчас площадь была забита народом, и в центре волчком кружился дервиш. С первого взгляда Мазур определил, что это классический дивона, то есть находившаяся под запретом революционных властей разновидность тихих, еще с грехом пополам терпели, позволяя сидеть истуканчиками и безмолвно думать свои мысли, но вот буйный и шумливый дивона, рискнувший появиться на людях, очень быстро свел бы тесное знакомство с генералом Асади. Чтобы вот так открыто в центре города неспроста. Мазур видел, стоя на подножке машины, как дервиш, косматый, оборванный, в конусообразном колпаке, увешанном какими-то амулетами, вертится с раскинутыми руками, слышал классические завывания «Ягулу, Ярулу, Ягулу, Ляхак, Ярулу». Он был грязен, живописен и отрешен от всего сущего, кружился, раскинув руки и закрыв глаза, на губах обильно пузырилась пена. Дервиш кричал что-то уж напрочь непонятное Мазуру. Развивались его лохмотья, колокольчики на железных цепочках, обглоданные кости на веревочках кружили вокруг. Считалось, что именно в таком состоянии святой человек, дивона, прорицает совершенно безошибочно. Как он предскажет, так в точности и сбудется. Юсов с пистолетом в руке попытался протолкнуться в центр к дервишу. Его не то чтобы не пускали, люди, попросту сомкнувшись, стояли стеной, не оборачиваясь, словно бы не видя майора и не слыша его криков, а машину со всех сторон обступали другие. Эти стояли уже лицом, в глазах у них была все та же отрешенность каменных истуканов с вершины кургана, и их было много, слишком много, чтобы от них могли отбиться, в случае чего пятеро вооруженных. Адмирала Мазур не брал в расчет, да и оружия у того при себе не было. Дело попахивало керосином. Впервые за все время пребывания Мазура здесь горожане проявили, пусть пассивное, но сопротивление доблестным представителям жуткой шахрому Харбород. Они пока что ничего не предпринимали, стояли и смотрели. Но когда с такой вот отрешенной решимостью стоят и смотрят человек 200, умный старается побыстрее убраться подальше, пусть даже на поясе у него пистолет, потому что в такой ситуации только танк поможет настоять на своем, а танков на горизонте не видно, никого тут нет, кроме них. Юсов понял все это достаточно быстро, буквально оттащил за шиворот младшего братишку. Тот, колотя по спинам кулаком с зажатым в нем пистолетом, вопя что-то обиженно и повелительно озираясь, растолкал зрителей, вернулся к машине, настороженно озираясь, держа пистолет наготове, затолкнул гонима в машину, запрыгнул сам, что-то бросил водителю, и тот рванул с места, благо толпа оставила достаточно широкий проход. Гоним что-то возбужденно затараторил по-своему. Он говорит, что такого никогда прежде не было. Сумрачно перевел Юсов. Охотно верю. Это неспроста. Большой базар, он как барометр. Тот-то нехороший тлеет. «Выходит, правда, что Барадж?» — вкрадчиво спросил Лаврик. Юсеф, уставясь на него почти неприязненно, долго не отвечал, потом сказал, сутулясь: «Ну хорошо, это правда. Этот мерзавец сбежал через северную границу к саудовцам. Бывший генерал Барадж оказался грязной, растленной скотиной, которая втихомолку набивала тайники золотом, камешками и валютой, распродавая достояние республики и используя свое положение для самых грязных махинаций. Мне больно признаваться советским товарищам, что один из вождей революции оказался...» Он горько усмехнулся. «Но вы, я думаю, не будете нас судить слишком строго. Все присутствующие прекрасно знают, что в эти махинации оказался замешан и один довольно высокий советский товарищ. Я никого не упрекаю, это наша общая боль. КСМ созывает расширенное заседание революционной ассамблеи. Он скажет всю правду, и мы вместе будем думать, как выйти из этого незавидного положения с наименьшим ущербом для авторитета революции и репутации наших советских друзей». Больше за все время пути не произнес ни слова. Пока ехали, пока проходили посты охраны вокруг президентского дворца и во дворе, пока быстро шли по коридорам, обклеенным листовками, плакатами и портретами Касема, неожиданно они увидели оригинал. Касем спускался по широкой лестнице, примыкавшей к президентской приемной, в сопровождении адъютанта с портфелем. Он почти бежал упругой походкой человека, у которого впереди множество неотложных дел. Он увидел Юсефа и прочих, и его лицо на миг озарилось незнакомой улыбкой, виноватой, грустной, растерянной. Мазуру показалось сначала, что адъютант, чуть привстав и нахмурясь, показывает на них пальцем. Он не сразу понял, что видит пистолет, а когда до него все же дошло, невероятные выстрелы загремели чередой, он отчетливо видел, как на груди Касема развернулись темные пятна, как покрылся прорехами китель, как повалился гоним, которого достали прошедшие на вылет пули, и шарахнулся к стене, вжался в нее, прежде чем смог подумать что-то осмысленное. Рядом оказался Лаврик, нажал кнопку кобуры, откинулась крышка, и особист, оскалясь, вырвал массивный стечкин. Его опередил Юсеф. Рыча что-то горестное и злое, он с невероятной быстротой перекинул автомат под мышкой со спины, и загрохотала очередь. Адъютант, смятый тряпичной куклой, кувырнулся со ступенек, растянулся на лестничной площадке рядом с неподвижно лежавшим Касемом. В этот миг президент и вождь стал удивительно похож на свои портреты. Бледный, совсем молодой. Потом Юсеф упал на колени рядом с братом, но Мазур видел со своего места, что ничем уже не поможешь. Поздно. Где-то поблизости топотали бегущие, слышались непонятные крики, ударило несколько выстрелов, и тут же за окном во дворе грохнуло так, что стены содрогнулись, и с потолка посыпалась какая-то крошка. Прижимаясь к простенку, Мазур выглянул со всеми предосторожностями. Второй разрыв взлетел точнёхонько на том месте, где только что стояли трое народогвардейцев с пулеметом на треноге, и, объезжая неглубокую воронку, гремя и лязгая, чадя солярочным выхлопом, прямо к парадному крыльцу попёр танк. На нем теснились в разнобой поля из автоматов самые обычные солдаты, но у каждого Мазур увидел на правом рукаве широкую зеленую повязку с белой арабской надписью. «Ага», — отметил он машинально опознавательный знак, «чтоб своих ненароком не пострелять, сие нам знакомо». Схватился за кобуру, опять-таки машинально, но тут же убрал руку. Что он мог сделать пистолетом против такой вот атаки? Бессмысленно. Стена напротив окна брызнула осколками мрамора, очередь из танкового пулемета хлестнула наугад, пальба слышалась уже в самом дворце, совсем близко. «Уходите!» — прорычал Юсеф. Мазур не заметил, когда тот оказался рядом в простенке. «Уходите живо! Дорогу вы знаете! Это не просто покушение, это переворот! Уходите, кому говорю!» Он высунулся и дал в окно длинную очередь. Отпрянул как раз вовремя, снаружи ответили из доброй дюжины стволов. Многострадальная стена покрылась глубокими рытвинами. Мазур растерянно огляделся, он понятия не имел, куда можно уходить. Зато Лаврик, похоже, это прекрасно знал. Он подтолкнул ополоумевшего адмирала куда-то в боковой коридор, рявкнул так, что Мазура ноги сами понесли следом. Они бежали какими-то переходами, кривыми узенькими лесенками, низкими коридорами. При султане эта часть дворца определенно предназначалась для самого подлого народа. Уже справившись с растерянностью, Мазур подумал приободренно, что в каждом приличном дворце найдется масса задних калиточек и черных лестниц, и вряд ли бы чисто их обложили все до единой. Авось да и повезет. Тогда в Африке было даже похуже, и все равно удалось унести ноги. Потом он подумал, что следует вооружиться посерьезнее. а не бежать, как придурок, с разъединственным Макаровым. Случай подвернулся быстро. В одном из переходов обнаружился часовой, выскочил на перерез с совершенно ошалевшим от полного непонимания происходящего лицом, попытался загородить дорогу вскинутым Калашниковым. Этот Калашников Мазур у него и отобрал молниеносным, отточенным движением, сорвал с пояса подсумок, отпихнул дурака вглубь какого-то коридорчика, скорчил страшную рожу и побежал замыкающим. Лаврик вел их крайне уверенно. И вскоре они оказались в небольшом бетонированном дворике, окруженном глухими стенами. Там стояли штук 5 машин, легковых и грузовых, но вокруг не было ни души. Даже часовой, который, несомненно, должен был находиться у высоких железных ворот, куда-то благоразумно слинял. На улице не слышалось ни пальбы, ни рева моторов. Бой, судя по звукам, развернулся исключительно у парадных ворот дворца. Лаврик втолкнул адмирала внутрь одного из открытых вездеходов, включил мотор, а Мазур проворно распахнул железную створку, давным-давно выкрашенную облупившейся зеленой краской, прыгнул на сиденье рядом с водительским. «Сядь на пол, сука!» — рявкнул Лаврик адмиралу, с лязгом переключая передачи. «Чтоб тебя видно не было!» А сам обеими руками натянул на уши просторный здешний берет, чтобы не видно было светлых волос. Мазур, уловив его мысли, проворно сделал то же самое. В неразберихе и общем переполохе, да еще передвигаясь со всей возможной скоростью, был шанс унести ноги. Никто сейчас никому особенно не приглядывается. Обычные критерии рухнули в одночасье, как всегда в такой ситуации бывает, ничего еще не устаканилось. Тогда в Африке пришлось гораздо хуже. Мазур был белым, драпавшим по африканскому городу, по забитым разъяренными неграми улицам, а здесь, где расовые различия выражены не столь явно, шансов гораздо больше. Пролетая по притихшим улицам, они очень быстро убедились, что большая часть народонаселения столицы ничего не понимает в происходящем. Куда ни глянь, люди проворно улепетывали в дома и подворотни, потому что ожесточенная стрельба слышалась уже в нескольких местах. Автоматные очереди, пулеметные, резканье, буханье танковых орудий, торопливое чавканье бофорсов. Низко над крышами прошли 2 вертолета. Прежде чем они скрылись за ближайшими крышами, правый выпустил ракеты, и они ушли куда-то вниз. Мазур не знал, куда. Он даже не старался вспомнить, что за объекты расположены в той стороне. «Ну, предположим, на наших они не полезут», — подумал он. «Поостерегутся получить по зубам. На базе изрядно бронетехники, в порту полк морпехов, там наша эскадра, да и авиация имеется, не рискнут. Но застрявшим в городе одиночкам, как учит жизненный опыт, придется скверно. Переворот все спишет, любые эксцессы. Сейчас ведь нет никакой власти, подозреваю, а новое от всего отопрется, списав на трагическое недоразумение. Да уж, лучше убегать, сломя голову. Того, кто попробует затаиться где-нибудь, быстрее зарежут». Лаврик гнал, как полоумный, временами тормозя с отчаянным визгом покрышек, петляя меж метавшимися по проезжей части горожанами, свернул на тротуар, притормозил. Навстречу им прошла колонна танков с эмблемами республики на броне, но облепившие их солдаты все поголовно были украшены теми же зелеными повязками. Моментально сообразив, как себя вести, Мазур заорал что-то нечленораздельное, дружески махая рукой сидевшим на броне. Все равно за ревом моторов и лязгом гусениц никто не расслышал бы, что он орет классические русские маты. Тактика себя оправдала, им вполне дружелюбно замахали в ответ, вопя что-то и вскидывая руки с вытянутыми буквой «В» двумя пальцами. Горожане жались к стенам, явно намереваясь остаться вне политики так долго, насколько удастся. Пропустив колонну, помчались дальше. Над крышами прошли еще 3 вертолета в ту же сторону. Послышалось хлесткое тявканье их бортовых пушек. «Мать твою!» — подумал Мазур. «Это ж они к хозяйству осади двинули. К Джаханнему?» «Ну да, логично, следовало ожидать». «Притормози-ка!» — крикнул он Лаврику. «И вовремя!» Поперек улицы вытянулись цепочкой 4 в форме с путчистскими повязками. Завидев летящую прямо на них машину, они уже собирались скинуть автоматы, Мазур опередил. Ударил длинной очередью справа налево, Лаврик с лязгом перекинул рычаг, и машина прыгнула вперед. Мазур, однако, успел, перегнувшись за борт, сорвать с рукава одного из уродов зеленую повязку, которая тому все равно уже была ни к чему. Торопливо закрепил ее на правом предплечье и встал в машине в позе объезжающего войска фельдмаршала, выставив правое плечо вперед, яростно рявкая что-то невразумительное при виде попадавшихся на пути пеших мятежников. Самое смешное, что их покорно пропускали. И даже орали в ответ что-то отнюдь невраждебное. Благословенно будь неразбериха первых часов, неизвестно кем поднятого мятежа. Зато потом они едва не нарвались. Стоявшая на углу кучка военных, завидев Мазурову повязку, поступила по-иному, кинулась на перерез с яростными физиономиями, вскидывая автоматы. Ни у кого из них повязок не было. Лаврик свернул за угол так резко, что машина на миг оторвала от асфальта оба левых колеса. За углом послышались автоматные очереди. Парочка пуль просвистела в стороне, но они уже были далеко. Мазур перегнулся назад, посмотрел. Адмирал съежился в комочек на полу, живехонький, здоровехонький, с белым как мел лицом. Жалко. В голливудских фильмах подобные типы обычно в конце обязательно попадают под злодейскую пулю, так что положительному герою и не приходится самому пачкать руки. Но они, увы, не в Голливуде, а в сотрясаемой неведомым мятежом Аравии.